Возлюбленные Господом, братья и сестры и все присутствующие детки, мое вступительное слово и как приветствие, и как пожелание будет к вам из книги Откровения, 1 глава, с 3 стиха по 6. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем «Время близко». Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот слова «блажен читающий». Я читаю «блажен», вы слушаете «блаженны» при одном условии, если и я, и вы будете соблюдать это слово. И здесь он написано, Христос соделал нас царями и священниками. Царями – царствовать над грехом, священниками – служить Богу и ближним нашим. И все это вы, Иисусе Христе, все источники жизни нашей. Ну и наш христианский поэт Василий Беличенко, который уже ушел в вечность, в свое время написал такое четверостишие. «Жизнь, смерть, бессмертие – этой темы ни ты, ни я не обойдем. Христос воскрес, и все проблемы мы можем разрешить с Христом». Да, вся трагедия человеческой жизни, мы знаем, это грех, который сделали наши прародители – и который грех переходит из поколения в поколение, и с которым никто не может справиться или победить, кроме Иисуса Христа, который совершил свою жертву и совершил эту победу. И вот люди, живущие на земле, и мы с вами, в свое время нас Бог остановил, обличил в грехах, в неверии, и не дал блуждать нам, а привел к подножию Голгофского креста Дух Святой, где мы покаялись и приняли, вошли в жертву Иисуса Христа и получили прощение грехов, избавление от зла, от вины, от власти греха. И мы блаженны и радовались, и радуемся. Но, братья и сестры, все равно еще плоть наша греховная, и все равно мы еще, и будучи верующими, все равно согрешаем. И люди, и многие святые согрешали, и мы согрешаем. И Бог и на это предусмотрел нас. Он не только Христос умер за грехи наши, но и воскрес для нашего оправдания. И как Иоанн говорит в первом своем послании во второй главе, «Дети мои, сие пишу, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Вот есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Умилостивление, то есть кровь Иисуса Христа, умилостивляет святость Отца Небесного и Отец Небесный ради Его жертвы, жертвенной крови, прощает нам наши согрешения. Но при условии каком? При условии, если мы грехи исповедуем. Если мы грехи не исповедуем, то победы у нас не будет. Не бывает. То есть, если мы скрываем грех, то мы не получаем той победы, которая во Христе Иисусе совершена. А как, братья и сестры, действует грех? Я вот хочу кратко напомнить, хотя вы, наверное, уже и знаете, и слышали хорошо, как действует грех. Это в книге Иисуса Навина, в 7 главе, там описано, как действует грех. Когда Ахан совершил грех, сделал грех, и народ Божий, все общество терпит вследствие этого греха поражение, и вот Иисус Навин обращается к Богу, обнаруживает, кто же этот сделал грех. Ахан сделал грех, и Иисус Навин тогда с 19 стиха 7 главы говорит: «Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». И в ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычею увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Ну и не буду дальше. Пришло, нашли это, и Ахан был побит камнями. Четыре действия греха. Увидал, полюбилось, взял и спрятал. То, что мы согрешаем, братья и сестры, все, нет ни одного человека, который бы не грешил. Нет. И мы, верующие, тоже согрешаем. Но и некоторые считают, что грех отвратительный. Грех, любой грех несет минутное наслаждение, поэтому люди и делают, и он влечет их. И вот здесь четыре действия. Мне увидал или услыхал, но еще грех не сделанный. Потом полюбилось в сердце. Сердце привлекло к этому греху, к одеждам, к этим, к золоту, слитки. Полюбилось. А потом, следующее, это взял. Взял уже все, уже грех разделил с Богом. А самое страшное еще, что он имеет, вводит в грех, наслаждение получили, а потом признаваться стыдно в грехе и скрывает грех, вот как он скрывал. Но, братья и сестры, от Бога мы можем скрыть, то есть от людей мы можем скрыть грех, а от Бога мы не скроем грех. Не скроем. И вот Иисус, то есть Давид, будучи пророком Божьим, вы знаете, тоже хотел скрыть два ужасных греха. Но он, когда помыслил, пришел пророк Нафан и обличил его в грехах в этих двух. И, ну, вы знаете, как мудро он обличил. Ему, когда он обличил, он понял, что действительно грех открыт, и говорит: согрешил я. И как бы покаяние приносит. Ну, а пророк говорит: и Бог тебя помиловал, простил. Ты не умрешь. Как по закону Ветхого Завета должен быть убит камнями. Не умрешь. Но четыре наказания, которые он как бы сам вынес, так Давид и нес. И вот я хотел бы такой вопрос сказать, вернее, об этом поступке. Почему, братья и сестры, Давид, живший во времена закона, и был помилован, не был побит камнями? А почему во времена уже Нового Завета Анания с Сапфирою только что укрыли от сына проданного имущества своего и были тут же поражены смертью? Почему? Что, Богу лицеприятие какое? Нет, просто Давид был очень милостивым человеком, и поэтому и Бог его помиловал. И Христос сказал на горной проповеди: «Будьте милостивы, и вы будете помилованы». Это для нас такой урок. Ну и Давид, конечно, все это пережил, все четыре беды, которые он сам себе вынес приговор. Но потом его молитва покаяния. И вот в молитве покаяния он просит в 50-м псалме, я прочитаю весь псалом его о покаянии, ну, а я прочитаю только 2-3 стиха. 50-й псалом, он говорит с 10 стиха. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего и духа твоего святого не отними от меня». «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Твоим владычественным утверди меня». Вот он молился, чтобы Бог создал, сотворил чистое сердце. Из сердца исходят все грехи. И он здесь просит у Бога, чтобы Бог его помиловал и сотворил это чистое сердце. Бог сделал это, но через наказание. Сознательный грех, если мы делаем, братья, знаем, что это грех, и делаем, Бог и прощает, но с наказанием то, что мы сделали этот грех. И обычно как? Какую мерою? Что посеет человек, то и пожнет. Яков обманул отца своего, и сколько он нес... А это сколько раз его обманывали. Поэтому для нас это такой урок. Желательно, и Бог хочет, чтобы мы меньше грешили, но все равно мы согрешаем. И вот Давид это в молитве говорил и просил об этом, и Бог ему его желание как бы исполнил. Ну, а если, братья и сестры, мы с вами не видим греха, делаем грех и не видим, ну, тогда Давид тоже молится в 18-м псалме. «От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего». И вот если, братья и сестры, мы грех побеждаем, грехи, грех победителями, то мы тогда блаженны. И Христос сказал в Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистые сердцем. Поэтому хорошо, если мы себя проверяем каждый день. Вот каждый день мы умываемся, лицо умываем. Если там загрязнилось тело, и тело умываем. Для тела этого, и это нужно нам, иначе тело будет болеть и так далее. А вот духовно, дух и душу нашу мы очищаем каждый день. Если мы каждый день согрешаем, или грехами характера нашего, или христианскими грехами, или мы не видим грехов, вот мы очищаемся или нет? Если мы это делаем каждый вечер, особенно вечером, то хорошо делаем. А если мы не делаем, то или мы не видим греха у себя и поэтому не замечаем, и тогда постепенно наша духовная жизнь может замирать. Потому что грех – это то зло, которое разделяет человека с Богом. И даже вот Иисус Христос, Сын Божий, который взял на грехи наши все на Себя – и когда это было на Голгофском кресте, он воскликнул: «Или лама самахвани, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это были самые тяжелые минуты в жизни Христа, когда все время он был в общении с Отцом Небесным, а тут Отец Небесный скрыл свое лицо. Если, братья и сестры, мы, когда сделаем грех, как мы чувствуем в сердце пустоту, нет у нас радости, нет у нас победы над грехами, у нас нет желания быть в общении и так далее. Мы это все, наверное, или, может быть, большинство испытали это. И поэтому Бог хочет, чтобы мы с вами очищали свое сердце. И вот апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, 1 стих, пишет такие слова: «Итак, очистим себя от всякой скверны плоти и духа». А дальше, что он еще сказал, очистим от всякой скверной плоти и духа. А перед этим он сказал: итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. А что за обетование в 6 главе говорится? А Бог хочет жить в наших сердцах. Не квартирантом, не гостем, а хозяином хочет быть. Так он сказал: «Если любите меня, соблюдите слово мое, и мы придем и обитель вас сотворим». А если Бог будет в сердце нашем жить, мы будем видеть, как бы видя невидимого, как Моисей был, то всегда победа будет обеспечена нам и над грехом. И Дух Святой будет наполнять всегда, и будет пребывать, и будет благословлять, и мы будем блаженны. И будем это видеть. Братья и сестры, всем нам известно, вот и в наше братство, 60-е годы, хотя, может быть, мы уже много напоминаем, но, братья и сестры, то, что совершил Бог через братьев, и в нашем братстве, когда уже они торжествовали полную победу и обещали правители показать последнего верующего, и у многих верующих, не только у рядовых, а и у служителей, не было уже надежды и веры на то, что можно, что-то можно сделать. И как нам просвитер, наш старший просвитер, сказал при встрече: «Вы, говорит, братья, вы знаете, что если мы вас исключим из общины, то вас будут судить». Ну, а брат, который со мной был, говорит: «Ну, а вы проповедовали, как нужно идти за Христом, не бояться и на страдания идти. Так вы только проповедовали так, а жить не надо так». Он говорит: «Нет, братья, и жить надо так. Но вы знаете, говорит, я хотел, пошел на старшего просвитера, чтобы помочь народу Божию». Ну, он библейские курсы кончал когда-то в Ленинграде. Ну, а потом, говорит, побыл я в Москве, побыл я в Киеве, и увидел, что все там связано с властями. И я, говорит, не вижу никакого выхода. Вот прорвало плотину и несет, и куда вынесет, я, говорит, не вижу, не знаю куда. Ну, а брат опять тот же говорит ему, называя по имя отчеству: «Ну что, КГБ сильная, СГБ подчинилась им, а Бог всемогущий есть у нас или уже его нет?» Он подумал и говорит: «Братья, есть, но если вы готовы идти на страдания, то тогда, говорит, Бог есть». Братья и сестры, и вот братья, которые и сестры постились, молились, видя все это такое жалкое состояние, и когда братья правильно поняли, как побеждать грех, как побеждать дьявола и все, и обратились с простым посланием, чтобы мы очищались от всякого греха, и плоти, и особенно грех, который как бы разъедал наше братство. Это люди безбожные вошли внутрь церковь и проводили действия для того, чтобы вообще церковь разрушить, молодежи не быть, а старцы умирают, старцы, и все, на этом кончится. Но оказалось, что нет. Началось с малого, и начались, конечно, дьявол сразу противостал, чтобы разрушить все, но и Бог и не смог. Но, братья и сестры, сколько нужно было жертв для этого, чтобы эту победу совершить. И, конечно, прежде всего Бог нас очищал через эти вот страдания, через тюрьмы, лагеря, там штрафы, разгоны и так далее. Нас очищал. И когда мы очищались, сила Божия у нас пребывала, и они уже действовали, но Бога победить никто не может. И когда друзья, в-первых, постарался дьявол что сделать? Убить христиан. Первого Кучеренко убили, только он получил это письмо, прочитали у себя в церкви, его на другой день вызвали и убили. И жене вызвали, сказали, иди, забирай мужа своего, что ты тут сидишь, и чтобы ты никого на похороны не приглашала. Ну, так она и сделала, там брат один, и похоронили его. Для чего сделал? Для того, чтобы навести страх, потому что смерть – это страшный и последний враг человечества. Ну, и не буду больше говорить, там хмары и солдаты и другие. И когда они увидели, что верующие люди и смерть побеждают, и не боятся, то сейчас, когда открылись архивы, один из безбожных руководителей их на совещании сказал, «Если сторонники Совета Церквей не боятся смерти, то мы их не победим». И, братья и сестры, Бог, Он и говорит, вот Христос ангелу Ефесской Церкви во второй главе Откровения говорит, что Он говорит, «Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». Ну, много причин, по которым Бог допускал до нас эти все и тюрьмы, и лагеря, и гонения. Ну, я об одном еще скажу. Это для испытания нас, для испытания других верующих, как мы будем относиться. Ну и, конечно, если Он испытывает нашу верность и сейчас, каждого из нас в отдельности, для чего? Для того, что если испытает, мы-то поем, вот жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно сыскать. Ну, а как это мы поем, это мы говорим, обещания даем. А как Богу проверить, что мы не только поем, а так и живем? Обещания, которые мы давали при крещении, мы его исполняем или нет? Надо ему вот допустить до нас эти искушения или испытания. И опять, братья и сестры, для чего? Для того, чтобы потом, если мы остаемся верным Богу, для того, чтобы потом послать обильные благословения. Ну, я напомню этого Авраама. Вот он испытывал Авраама через Исаака. И когда он увидел, что Авраам готов принести, не надо, вон жертва другая есть. А потом этот же ангел говорит Аврааму, «За то, что ты послушался голоса моего, в тебе благословятся все народы земли». Мы желаем все, друзья, верующие, все желаем благословений телесных, чтобы для тела у нас было все необходимое, потребное. А главным образом мы должны дорожить духовными благословениями и нашей готовности перейти в небо без страха и сомнения. И вот поэтому Бог и допускает до нас с вами. И если мы выдерживаем это и остаемся верным, эти благословения будут сопровождать нас в жизни нашей. И поэтому, братья и сестры, вот Павел и говорит, просил, очистим. А обетования, имея такие, какие, вот Бог хочет выжить в наших сердцах. И тогда, если мы окажемся верным, а если мы впадаем в искушение и не становимся верным, ну что, тогда мы не радуемся. А то Яков пишет, что Братья, радоваться, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Если мы выдерживаем, мы радуемся тогда. Радуемся почему? Потому что одержана победа. А внешние обстоятельства, которые нам приходится переживать, вот различные страдания и страдания там телом, и особенно, конечно, страдания – это болезни, тюрьма, которые приходится и переживать и страдать нам, то они переносятся совсем легко. И больше того, Христос сказал: «Радость мою совершенную даю вам, и никто ее от вас не отнимет». И думаю, все мы здесь присутствующие, если мы переносили страдания за имя Господа Иисуса, то эту радость мы пережили с вами и переживаем, кто переживает. И это, друзья, на удивление всем тем и гонителям, и врагам, и окружающим нас людям. Как это так? Можно радоваться в страданиях. А это дает Христос, как Он и сказал в Нагорной проповеди, что блаженны вы, когда вас будут поносить, когда вас неправедно будет. Пятая глава Матфея со стиха 1. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вот опять блаженство, блаженны мы и в этих страданиях, в этих искушениях тоже мы испытываем блаженство. Поэтому, братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы воспользовались Его силою крови Христовой, силою Духа, силою Слова Божия, в котором Дух и жизнь, и силою Духа Святого для того, чтобы нам быть победителем над грехом и испытывать это блаженство и быть готовым к встрече с Ним. И поэтому и сегодня, если кто пришел с грехами, друзья, сегодня можете освободиться, исповедовать пред Господом, просить и верить, что кровь Иисуса Христа сильна омывать и очищать, и Он омоет и очистит нас и вас. Итак, мы сейчас давайте поблагодарим Бога за Его любовь, за Его кровь, за Слово Его, за то, что в Нем одержана полная победа, и в которую входим мы верою. Аминь.